Дорогая В.Н., получили ваше письмо. Здоровье у всех тоже. Скрипим. Погода тяжелая. Нас залил дождь. По народным приметам осень должна быть вся дождливая и долгая. Не унывайте. Чаще вспоминайте, что жительство наше на небесах. Читайте иногда жития святых. Это освежает человека. Не придавайте значения отношениям с людьми. Старайтесь относиться ко всем дружелюбно и все оставляйте на волю Божию. Чаще обращайтесь мыслью и сердцем к Богу. Во время уныния читайте хоть сидя, даже лежа, псалтирь, как говорилось. Будьте здоровы. Господь да благословит и сохранит вас. Привет и благословение Божие вашим крымским друзьям. Никон. 21 октября 1952 года.